Глава 60. Взгляд регулятора. Свернув в Альфред Мьюз, Недертон глянул на окна своей квартиры и зашагал к ним, ожидая, когда машина Лобер частично демаскируется. Как только это произошло, он обогнул машину и повернулся к той ее стороне, где последний раз видел дверцу. «Можно войти?» «Конечно», — ответила Лобер. Дверца появилась левее того места, где Недертон рассчитывал ее увидеть, в обрамлении полосы глянцево-черного корпуса с неровно пикселированными краями. Дверца открылась, подножка опустилась. Он шагнул внутрь в сияние единственной толстой белой свечи на столе в засланном ковром углублении. «Белый ирис и ветиверия», — сказала Лоубер. «Надеюсь, вы не против?» «Очень приятный запах», — ответил Недертон. Он научился до определенной степени любить ее свечи, не за аромат, а за тот, пусть обманчивый образ чудаковатой старушки, который они создавали. «У меня вопрос». Она была в рубашке без пиджака, что случалось, хотя и редко. Галстук развязан. Да. Насколько приватен наш разговор? Безопасность была главной целью при создании этой машины, но в моем случае вам не о чем волноваться, где бы мы ни находились. Это будет касаться высших государственных функций, которые мы, безусловно, затрагивали здесь и раньше. Хотите сесть? Спасибо, я постою. Недертон глянул на освещенное свечой углубление, наводящее на мысль о спиритическом сеансе. Двоюродный дед Льва Зубова сообщил, что неназванные клептархи сомневаются в дальнейшей необходимости вашей должности. Она глянула в сторону, как будто на что-то смотрит. «Он рассказал вам это в Денисовском посольстве?» «Ну и слушали?» – спросил Недертон. Его постоянно преследовал страх, что Лоубер подслушивает буквально все, постоянно, хотя она отрицала за собой такую способность. «Нет», – ответила она. «Я слышала, как он с вами поздоровался и предложил вам сесть. Дальше ничего?» До вашего вопроса про Ченни Уок. Будто с нулевой коннективностью объясняют выпавший фрагмент разговора, а также подтверждают участие Зубова-старшего. «Это по поводу срезов, ровно как я боялся», — сказал Недертон. «Что вы не даете клептократии обрести в них здешний размах». «Он разрешил передать это мне?» «Настаивал, но только вам». «Значит, снова раскол между устремлениями заговорщиков и желанием тех, кто нам о них сообщает, сохранить статус-кво». Голые стены вновь стали прозрачными, однако Недертон по опыту знал, что сама машина остается невидимой. «Обычно меня считают нужным известить именно по этой причине». Он предупредил, что я тоже в опасности. «Это, безусловно, нельзя исключить», — согласилась она, «но до сих пор заговорщиков всегда удавалось успешно нейтрализовать. Единственное новое в данном случае, что мои экзерсисы в срезах дали этим людям свежий предлог меня устранить. Я такого боялся. Это рутины, хотя и нечастый аспект моей работы», — ответила Лоубер. «Они должны меня только бояться, но иногда нуждаются в напоминании. Кто на данный момент посвящен?» «Лев, его отец. Неназванный дядя, сказавший отцу, я и вы». «Пожалуйста, никому больше не говорите. Пристальный взгляд сине-голубых глаз. Не сообщайте Рейне, пока все не разрешится». «Мама мне о вас в детстве говорила», — неожиданно для себя произнес Недертон. «Не конкретно о вас, а о фигуре в истории, благотворной, но пугающей». Мама называла эту фигуру регулятором. «Регулятор судеб», — говорила она, — «для тех, кто угрожает стабильности клептократии. Когда я подрос, то понял, что вы, вернее, кто-то в вашей роли и вправду есть». Она перевела взгляд на белую свечу. «Это не задумывалось как единичная роль. Изначально нас было больше, я просто последняя. Если клептархи и впрямь решат от меня избавиться, им достаточно будет закрыть мне доступ к технологиям, сохраняющим жизнь и работоспособность». Рейни думает, они на это не отважатся, поскольку убеждены. Вы припрятали где-то компромат на них, который всплывет, если вас устранить. «Вы женились на очень мудрой женщине, мистер Недертон». Лоубер перевела взгляд в синий глаз со свечи на него. «По маминым словам выходило, что если представить клептархов самим себе, все рухнет. Вы тоже так считаете?» «Без современной обрезки, под присмотром беспристрастного садовника, да», — ответила Лоубер. «Их пошлые аппетиты и презрение к закону обрушили бы все на их головы и на наши. В конце концов, клептархи сумели сделать это с прежним миропорядком, хотя тогда они того и добивались. Они были рады джекпоту с его хаосом. Издевательство человека над природой выполнило за них большую часть работы. Никакие тормоза тогда волшебным образом не появились, и я не вижу их сейчас. Нет никого, кто мог бы эффективно пресекать худшие порывы клептархов. Биосфера существует лишь за счет тех костылей, которые мы ей подставили. Ассемблеры, возможно, сумеют ее поддерживать, если клептархи выйдут из игры. Однако у меня нет уверенности, что обострившаяся погоня за быстрой прибылью и терминальная близорукость не приведут к концу света. Недертон заморгал, сглотнул. «И Китай?» «Мы по-прежнему живем в общей биосфере с Китаем», — сказала она. «И торгуем с ним, насколько он позволяет». «Вы убили Веспасиана, да?» Их взгляды встретились. Недертон подумал. Если глаза у нее собственные, то им больше 100 лет. «Какое-то время я жалела, что не обнаружила и не убила его раньше», — сказала Лоубер. «Однако теперь я признательна за возможности, которые он невольно предоставил нам в срезе Юнис». За спиной у Недертона открылась дверца. Это значило, что разговор окончен. «Верити спит в сан-франциском отделе», — сказала Лоубер. «Когда проснется, поговорите с ней. Если понадоблюсь, я здесь». «Вы знали, что Лев не позвонил», — сказал Недертон. «А знали, что разговор будет об этом? Что может быть о чем-то в таком духе?» Звонок запустил некий установленный тетушками механизм, о котором неизвестно не было.